Остаток каникул, которые в этот раз длились почти месяц, я, как и всегда, занимался изучением магии и отдыхом вместе с Луной. Она также занималась, но в клане, чему конкретно ее там учили, я не знал, но с тем, что она в основном боец ближнего боя, подозреваю, что ее тренировки завязаны на развитие тела. Мист начал обучать меня новым видам иллюзий, точнее, это были сильно модифицированные обычные, но создавались они немного по другим принципам, так что зачтем за новые. Также она начала обучать меня делать материальные иллюзии, но пока только объясняла основные принципы. Мои тренировки с Гзином продолжались более чем успешно. Так как мастером меча мне не быть, то мы стали разрабатывать новый стиль, который совмещал мои магические способности и более стандартные приемы как самураев, так и ниндзя. В первую очередь мы решили, что мне нужно доделать свой ледяной меч, а не пользоваться обычным стальным. Дело в том, что новый стиль предполагал изменять длину клинка прямо во время боя, а также на его зачарование и мою энергию смерти. С первым все было просто, я мог убрать часть материала, чтобы сделать его меньше или прибавить, чтобы увеличить. Материал нужно было подготовить заранее, но это тоже не вызывало сложностей. С зачарованием было сразу несколько проблем. Первое, оно должно было быть постоянным, а не накладываться во время боя. С этим было сразу две проблемы. Первая заключалась в том, что клинок был подвижным и не имел постоянной формы, а вторая в том, что я не умел так зачаровывать клинок. С энергией смерти проблем не было, так как мне пришлось изучить много материалов по поводу клинков и их ковки. Я много раз переделывал меч, и в этом процессе всегда участвовала энергия смерти, а поэтому клинок мог отравить даже простым прикосновением, кого угодно, кроме меня и нежити. Как решить эти проблемы, ни я, ни мастер Гзин не знали. В таком достаточно спокойном темпе и проходили мои каникулы, я пока не занимался практической частью боевой магии. Во-первых, не было как такового места и, во-вторых, моего арсенала вполне хватит для моего уровня и еще немного выше. Мне сейчас нужно не количество, а качество, скорость применения, точность. Все это не мешало мне изучать новые заклинания, но отрабатывал я в основном магию льда и еще по двум-трем заклинаниям других стихий, на случай высокого сопротивления к моей основной силе. Сёльви обещала к началу учебы привести одну свою подругу. В плане знаний она не уступала Сёльви, а может, в теоретической части и превосходила, но моя валькирия по опыту схваток побеждает. Все же интересно, кто это будет. Примечание к части. Автор. Вот вам еще одна глава. Попробуйте угадать. С вас лайки, комменты и публичная бета. Бета. Ребята, важная вещь. Мы тут с автором кое о чем поспорили, и без вас в этом споре не обойтись. Напишите в комментарии, как вы раньше до появления значка ударения читали имя Луны, с ударением на У или на У, как спутник Земли. Бабуин. Товарный знак. Всем привет. Альбом HTTPS Древигаглицом Древифолдерс 1x16 SU4DKF4ZFMCCPKFL1S3BN8NUTNS, часть 33. Учеба в Академии Одина мало чем отличалась от школьной. Главное изменение – это большая направленность на практическую часть обучения, чем на теоретическую подготовку. Выражалось это, к примеру, постоянными турнирами и соревнованиями, а также походами. Первый поход запланирован на середину первого года обучения, и нас отправят в Йотунхим. В первую очередь, нас обучают выживанию и работе в команде. Это не очень соотносится с их желанием поддерживать постоянное соперничество, но все же, какие-то команды формируются. Я, понятное дело, был в паре с Луной, еще к нам присоединились Алекса и Шира, в такой боевой четверке мы и сражались. Как понятно, Луна и Шира были нашими бойцами ближнего боя, я на средней дистанции, а Алекса позади на поддержке. Таким боевым отрядом мы готовились к походам и участвовали в командных схватках. В первую очередь, это было нужно для заработка денег, путем ставок, конечно же. Была, конечно, и стипендия, но только для первых 200 в рейтинге, а в него попадаешь только после первого похода. В школе тоже была стипендия, или точнее денежное поощрение, но оно было так, на конфеты. Денег у меня сейчас было достаточно, но только пока я не начал заниматься артефакторикой и искать разнообразные расходники. Последние мне нужны для ритуалов и попыток зачаровывать вещи. Обучение пути самурая сразу пошло не по плану, так как мой наставник решил экспериментировать. Конечно, правильно махать мечом меня обучили, и очень даже неплохо, не мастер, но выше среднего уровня. Уровень мастерства я компенсировал магией, которую активно встраивал в свой собственный стиль. Это я, конечно, громко назвал своим стилем, но все остальные самураи не используют такое сочетание. Возможность проверить свои навыки выдалась в первую неделю обучения, но с академией это никак не было связано, мне бросили вызов в додзё. Как я понял, это была инициатива мастера Адама, чего конкретно он добивался, я не знаю, но вызов принял. Бой был назначен на рассвет, зачем не знаю, я бы и после обеда пришел, но видимо самурайский пафос требовал. Моим противником выступил парень всего на пару лет старше меня, выглядел он как-то стандартно для самурая, я бы даже сказал клишированно. Одет он был в кимоно и деревянные сандалии, я же продолжал носить примерно такой же костюм, как и раньше. Мы стояли на простой квадратной арене, окруженной несколькими рядами скамей, на которых уже сидели остальные ученики, а также мастера и мои валькирии, вместе с Эльной, пришедшие меня поддержать. Я, конечно, был вооружен своим зеленым мечом, который в любой момент мог поменять размер или превратиться в нагинату. Все эти изменения происходили благодаря запасенному материалу меча в моем инвентаре. При желании, я могу превратить его в любое оружие или даже броню. У этой особенности моего оружия был и серьезный минус. Как оказалось, я не могу до бесконечности повышать его прочность. Этот предел превосходил высококачественную закаленную сталь и по меркам смертного мира. Это много, но в сверхъестественном сообществе повсеместно использовали магические металлы, которые многократно превосходя по характеристикам и сталь, и титан. Так что, мое оружие часто ломалось, но на его восстановление мне требовались секунды. Проблемой было то, что теперь две трети моего инвентаря занимает материал для оружия. Возможно, решение применять ледяной меч не было таким уж хорошим. Бой начался, когда первые лучи солнца озарили арену. Мой противник не стал ждать и стал сокращать дистанцию, но напоролся на силовой кулак, более маленькая и сконцентрированная версия силового удара, отлетев обратно на свое место. Мы еще не успели достать мечи, он уже хотел зарезать меня с помощью танта, скорее всего. Мне не нужно было вынимать меч из ножен, так как они тоже состояли из льда. Став в стойку, я подготовил десяток заклинаний, большинство были направлены на усиление или ускорение удара, а также щит и пара силовых заклинаний. Мой противник быстро встал, но в этот раз не спешил нападать, он также достал свой меч, откинув ножны в сторону. Он встал в достаточно открытую стойку, опустив меч вниз, так и показывая, что пришло мое время нападать. Я не заставил его долго ждать, ускорив себя магией, сократил расстояние и изменил оружие на нагинату. Мой противник явно знал о подобной возможности, но не ожидал столь подлого действия, а я что? Я ничего, добавил заклинание, повышающее кинетическую энергию оружия, и тыкнул им во врага. Простой удар, заблокировать который сможет даже начинающий, в этом и был план. Приняв мое оружие на свой клинок, самурай явно почувствовал чрезмерную нагрузку, не соответствующую легкому оружию. Хотелось бы сказать, что и дальше я контролировал бой, но нет. После еще пары атак, одна из которых была удачной, мне пришлось уйти в оборону. Мой противник ускорился и стал наносить один удар за другим, из-за чего у меня было время только на защиту, без контратаки. По идее, энергия смерти уже проникла в моего противника и должна его ослабить, но он выглядел бодрячком. Несколько раз мое оружие ломалось, и я использовал заклинание щита. Мне даже пришлось призвать кольцо, чтобы быстрее восстанавливать потраченные заклинания. Использовав силовую сеть, я на минуту остановил моего противника и подготовил несколько иллюзий и других подлянок и трюков. Освободившись от моей сети, враг снова сократил расстояние и нанес удар, но в этот раз его ждал сюрприз. Приняв его меч на силовой щит, который выглядел как мой меч, настоящий был под невидимостью, я проткнул ему живот. По крайней мере попытался, как оказалось, под кимоно у него какая-то тонкая, но очень прочная ткань. Отскочив от меня, он решил поиздеваться. «Какие бы ты трюки ни применял, тебе не победить меня, я превосхожу тебя в мастерстве, а это сокровище не даст тебе меня достать. Раз он так хочет, то будем бить в полную силу, используя свет и лед». Пока он призывал меня сдаться, я обновил заклинание и пустил по мечу энергию света, скрыв ее иллюзией. В этот раз я взял инициативу на себя и, сократив расстояние, нанес удар. Мой противник парировал удар и хотел перейти в контратаку, но ледяной луч остановил его, заморозив ноги. После силовой иглой, которая так не называлась, но мне кажется, это название подходит больше, Я отбил его руку с оружием и нанес удар. Кимоно в области удара сгнило за секунды, а гибкая броня под ним промерзла и пошла трещинами. Мой противник пытался защищаться, и его оружие даже выдерживало такое, но вот разнообразные эффекты при ударе наносили свой вред. Раз выдалась возможность, я опробовал все от огня и льда, до гравитации аналога ангельского меча. Последний удар я решил сделать не менее особенным, полностью заморозив противника и наложив на меч заклинание цвергов молот гор, ударив снизу вверх. Мой оппонент подлетел на 2 метра вверх, при этом его броня разлетелась на куски, а он рухнул камнем вниз. Убрав все лишние эффекты с меча, я сделал небольшой надрез на груди, от которого сразу пошел пар. Гад подготовился, ничего не скажешь, у него был амулет с энергией жизни, который нейтрализовал мою энергию смерти. Найти его не составило труда, небольшой круглый камень на веревочке в форме инь-янь, висевший на шее, я срезал его и отбросил в сторону, после этого мой небольшой порез закончил бой. Моя победа с одной стороны была очевидна, с другой я не собирался использовать весь арсенал, но его слова заставили меня передумать. В целом битва мне понравилась, динамичная и веселая, но я мог бы закончить ее за пару ударов. Никто бы это не оценил, вокруг и так были звуки негодования, но мастера хранили молчание. Дзин спокойно сидел и улыбался, настроение остальных мастеров варьировалось от полного спокойствия до злости. При этом мастер Адам хранил молчание, его мнение вроде как решающее, хотя, что он изменит, моя победа безоговорочная. Молчание затянулось. Мне как бы все равно, я просто общался с Эльной. Мы почти все время держим ментальную связь, и сейчас она рассказывала мне, как следовало поступить в бою. Мастер Адам, смотря на меня и придя к какому-то решению, встал, объявил мою победу и, разминувшись, ушел. И для чего нужна была та пауза и ожидание? После, еще немного пообщавшись с мастером Дзином, а также запланировав следующую тренировку, мы покинули Дадзё. Пока мы вместе с Эльной добирался до дома, я вспоминал тот первый турнир и то, насколько возросли мои навыки и силы. Лучший способ увидеть это – посмотреть статус. Статус, имя, Артур, раса, ас, 85% отродье, 15% подраса, ван, 85% ангел, 15% уровень, 45, класс, игрок, псевдокласс, ранин, инер, 850-16, МП. 3115-25 в мин, развернуть, ап, 2022-40-25 в мин, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 120, ловкость, 135, выносливость, 130, интеллект, 175, мудрость, 98, восприятие, 60, магия, 50, контроль, 99, сила духа, 50, воля, 65, харизма, 50, удача, 2, свободных очков характеристик, 975, активные навыки, медитация 99 ур, эмпатия, 2-3, телекинез 40 ур, астральная практика 77 ур, изъятие души 1 ур, анализ 40 ур, дефрагментатор энергетический 15 ур, пассивные навыки, системное тело, макс, системный разум, макс, акробатика 65 ур, актерская игра 45 ур, кулинария 97 ур, фехтование 55 ур, золотая клетка ур 1, карман душ естественного ангела ур 1, колдовство 75 ур, черчение 40 ур, рисование 39 ур, возможно бесполезные, развернуть, знания, магия 110 ур, наука 50 ур, развернуть, языки 35 ур, развернуть, ближний бой 35 ур, тактика 60 ур, лицедейство 40 ур, кулинария 137 ур, дуэли 80 ур, изобразительное искусство 35 ур, руны 140 ур, возможно бесполезные, развернуть, достижения, попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, стихийник, мастер рун, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, незавершенное спиральное магическое ядро, эфирная система циркуляции магии, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный канал, повышенная скорость мышления, крепкое тело. За 3 года все мои показатели возросли, но мне кажется, это было как-то медленно, и в теории я мог бы и большего добиться. Давайте по порядку о самых важных изменениях. Новые псевдоклассы, такие как ранин, маг, исследователь и повар. Ранин – это тот же воин, но направленный на использование японского оружия. Маг повышает способности к магии, как ни странно. Исследователь – это сильно улучшенная версия ученика, который ускоряет изучение и развитие навыков. Самый главный класс, конечно же, повар. Он позволяет готовить вкусные блюда из чего угодно. На последний класс я переключаюсь даже слишком часто, спасибо Валькириям и Эльне. Три характеристики перешли за сотню, каждая из них давала мне особенность, но все они были направлены на укрепление тела, то есть укреплялись мышцы, связки и иммунитет. Вот, что система мне об этом сказала. Крепкое тело по достижению 100 в характеристиках сила, ловкость и выносливость их бонусы. Крепкие мышцы, крепкое здоровье, крепкие сухожилия объединяются в один бонус. Теперь вам сложнее повредить тело путем чрезмерных нагрузок. Ваш иммунитет способен справиться с большинством болезней. За 3 года мне удалось закончить первый этап СЦМ, после чего она получила приписку «Эфирная». Это означало создание этой самой системы на энергетическом уровне. Несколько следующих этапов направлены на создание ключевых точек, а после соединения их между собой. Также некоторое время я вкладывал энергию в ядро, но там и правда нужны прорвы энергии. Иногда я накапливал энергию для разблокировки чего-нибудь в системе, правда ничего полезного я там так и не взял. Мне нужно накопить на системную кузницу, чтобы заняться артефакторикой, и вскоре я этим займусь. Самым разочаровывающим навыком был анализ, даже на 40-м уровне он не показывал какой-либо интересной информации. Все, что он мог, это показать название или имя объекта, уровень и неподробное описание, но надежды я не теряю и продолжаю прокачивать этот навык. В отличие от анализа, новый навык дефрагментатор был шикарен, если бы не одно, но от него ужасно болела голова. Этот навык я получил за победу в турнире, и вот как звучало его описание. Дефрагментатор энергетически, особая ментальная программа, создающая адаптивный интерфейс для анализа, разбора и модификации энергетических структур. Если упростить все написанное, то с его помощью я могу создавать новые заклинания, тратя на это меньше времени или разбираться в неизвестных мне. Главная проблема – все это использует ресурсы моего сознания, а поэтому сложными заклинаниями и ритуалами я могу заниматься только в глубокой медитации. Тем не менее, с его помощью я достаточно быстро разобрался с подарком от Лаки и уже могу свободно превращаться в кота, точнее в котенка. Второй приз я так и не выбрал из-за неоднозначности. Система дала мне достаточно странный выбор. Поздравляем, вы завершили задание. Выберите награду 1 ментальный контроль насекомых, 2 плюс 250 свободных очков характеристик, 3 случайная мутация. Первый вариант я даже не рассматриваю, просто не хочу. Третий вариант тоже может быть непонятно чем. Второй вариант, самый простой, но до того, как я смогу использовать еще несколько лет. Поэтому отложу пока выбор. Примерно в это же время Сёльви познакомила меня со своей подругой. Как вы думаете, кто ей оказалась? Расвайс, я понимаю, мир круглый, но не настолько же. Хотя это даже очень хорошо, в каноне она была телохранительницей Одина. А кого попала на такую должность, не поставит. И не надо о том, что Одину и так не нужна охрана, дело не в том, нужна или нет, а в том, что ему ее навяжут. Он правитель Асгарда и глава Союза Северных Богов. В Союз входит помимо скандинавских богов еще кельтские, британские и славянские. После прихода христианства все языческие религии были в упадке, кроме скандинавских из-за Игдрасиля и олимпийцев из-за пламени Олимпа. Так вот, один является председателем и имеет полномочия говорить от имени всех богов, входящих в Союз. С Расвайс мы быстро нашли общий язык. Оказалось, что она немного помешана на изучении магии, не в смысле желания раскрыть все секреты магии, а быть лучшей во всем, чем только можно. Позже Сёльви рассказала, что Расвайс должна была стать следующей главой своего дома, но с магией дома у нее не выходило, вне зависимости от усилий. Поэтому она стала усердно тренироваться и теперь является одной из сильнейших валькирий. Ее дом специализировался на духовной магии, которую используют для общения с феями. Феи – это родственники элементалям и духам. В первую очередь, мне нужен был опытный спарринг-партнер, но с валькирией мы чаще спорили о магии, а после шли проверять, кто прав. И иногда я даже выходил победителем. Это было лучшее время проведения, но моя волчица стала меня ревновать. Изначально Расвайс работала в чертогах Одина, выполняя какие-либо его поручения или сопровождая его в путешествиях, но ее отправили курировать учеников Академии. Как я понял, Она хочет открыть свою школу для валькирий, где эти воительницы смогли постигать магию. Дело в том, что секреты магии никому не разглашают и дальше базовых чар не учат. Есть, конечно, школы магов, но они только для своих. Сюда ее отправили под предлогом получения учительского опыта, хотя ее не сделали учителем. В обязанности куратора входит организация спаррингов, турниров между группами и вылазки в другие миры. В общем, для открытия школы в Асгарде это очень важный опыт. Не знаю зачем, но один направил ее сюда. Есть ли у него конкретная цель или он и правда просто помогает своей верной работнице продвигаться к своей мечте, но меня ситуация более чем устраивает. Первые полгода ничего интересного не происходило, но за неделю до похода в Йотунхим через мист со мной связался Лаки и предложил встретиться. Также поступил и один, прислав ворона. К счастью, они пригласили меня в разные дни. Примечание к части. Автор. Самурайство, самурайством, но мой герой маг. С вас лайки, комменты и публичная бета. Высшее существо. Апчхи. Бабуин ТМ. Мы создали свой филиал на этом сайте. Скоро как те два дебила начнут наконец работать. Мы выпустим плотину. Дед Максим. Одобряю, ждем-с. Альбом HTTPS Дривига Глицом Дривифолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦП КФЛ 1С3 БН 8 НУТНС. Кто-то? Нормально. Часть 34. Первым меня позвал господин один и назначил местом встречи одно непримечательное здание в торговом районе. В послании также говорилось, что входить мне нужно со стороны подворотни. Честно, если бы послание принес не Хугин или Мунин, я бы не пошел. Зайдя в здание через красную дверь, как и говорилось в послании, я очутился в кабинете. По крайней мере, это первая ассоциация, которая приходит мне от вида этой комнаты. По обе стороны от меня были шкафы, заполненные книгами и какими-то артефактами. Впереди стояла пара кресел, за ними большой, наверное, дубовый стол, далее еще большее кресло хозяина кабинета. Сам же хозяин стоял возле окна за своим креслом. «Здравствуй, Артур, присаживайся». «Здравствуйте, господин один. Ты знаешь, для чего я тебя позвал сюда? Не имею малейшего понятия, я вроде ничего такого не вытворил, а об остальном вам должны были рассказать ваши вороны. Я перестал следить за тобой еще 2 года назад, когда ты полностью стабилизировался в энергетическом плане. А ведь эти вороны продолжают прилетать за угощением каждый день. Ну ладно, может, смогу тогда с ними договориться о чем-нибудь. Подкупить за еду, хотя мне пока ничего и не надо. Для начала расскажи, как твои дела. Постепенно познаю магию, сражаюсь, как и все здесь, вроде ничего интересного. Не считая твоих успехов, то да, ничего интересного. Тем не менее, ты прав. Я не то чтобы перестал за тобой следить, просто делаю это менее открыто. Скажу прямо, ты меня заинтересовал, у тебя есть потенциал, как у мага, и я хочу его раскрыть. Не имею ничего против, господин один, я также стараюсь раскрыть весь свой потенциал. Я вижу, поэтому и хочу тебе помочь. Скажи, что ты знаешь о Йотунхиме? Это мир великанов, в котором живет очень много их разновидностей. По легендам, вы со своими братьями создали его специально для них из части тела первого великана Эмира. Еще, насколько я помню, раньше Асгард много раз воевал с великанами из этого мира, но сейчас заключен мир. Да, все так. А теперь скажи, что тебе известно об источнике Мимира? Это один из источников, бьющих из-под корней мирового древа. Также его называют источником мудрости. Его охраняет отрубленная голова великана Мимира, и чтобы выпить из этого источника, нужно пройти его испытание. Все верно, просто выпить, конечно, не очень эффективно, как и с источником Ур. Вот, держи это. Один достал из своего стола 2 рога, из таких обычно мед пьют, и протянул их мне. Взяв рога, я продолжил смотреть на Одина в ожидании продолжения. Теперь понимаешь, что я хочу? Чтобы я набрал воды в источнике для себя и для вас? Не совсем. Мне уже нужно не просто потреблять воду, а буквально быть под капельницей из этой воды, чтобы она имела хоть какой-то эффект, кроме мгновенного восстановления сил. Вода из любого источника эффективна лишь в первый раз, с каждым приемом после она теряет свою эффективность. Тогда для кого второй рог? Для твоей подруги Луны. Я знаю о ваших близких отношениях и даю тебе шанс ее усилить. Разве для начала ей не нужно выпить из источника Урт? Или последовательность не важна? Лучше всего, конечно, сначала выпить из источника Урта, и если добудете мне какое-нибудь стоящее сокровище, то я дам ей воду из источника Урт. Благодарю вас, мудрейший один. Рано ты это делаешь, Но да ладно, у твоей команды уже есть план путешествия по Йотунхиму? Нет, мы как раз собирались через пару дней собраться и все спланировать. Ну, тогда советую посетить озеро Фрострир. Там, кстати, есть один примечательный водопад, за которым находится пещера. Всегда кто-нибудь там селится. Спасибо за наводку. Может, вы тогда еще подскажете, где искать источник? Подскажу, куда я денусь. Тебе нужно отправиться в Железный лес. В нем будет пещера, которая приведет тебя к каменному сердцу, еще глубже под ним находится источник. Благодарю вас, теперь я точно вернусь с победой. На иное я и не рассчитываю. Кстати, через пару лет я собираюсь взять себе нового ученика. По этому поводу будет объявлен турнир в твоей возрастной категории, так что готовься, я рассчитываю увидеть тебя в роли моего ученика. Как только этот час настанет, я буду готов. Интересно получается, возможность стать учеником Одина Дорогого стоит. Нужно будет подготовиться получше к этому событию. Помимо продолжения обучения нужно обзавестись или создать несколько артефактов. Во-первых, гримуар. Это позволит мне применять более сложные заклинания и ритуалы прямо в бою. Во-вторых, нужно обзавестись нормальным магическим компом. Мы с Ардисом проверили, он, как и я, может свободно подключаться к ним. В-третьих, нужен магический посох, но у меня, конечно, есть кольцо, поэтому с посохом можно не спешить. Мое кольцо сильно повышает контроль, а посохи и подобные ему концентраторы способны еще и усиливать заклинания. И на сбор этого всего у меня есть 2 года, справлюсь, еще и улучшить все это успею. Поход к Лаки был запланирован буквально на следующий день. В этот раз, чтобы добраться до старшего бога, мне не понадобилось идти окольными путями. Я просто встретился с Мист, и она меня отвела к главе своего дома. Кабинет Лаки отличался от такового у Одина большим объемом пространства. Вначале, Лаки завел пустой разговор, который был направлен в большей степени на смущение Мист. Лаки стал рассказывать, какой непоседой была Валькирия, а как она бунтовала в подростковом возрасте, чуть монашкой не стала, но у протестантского монастыря заявился архангел Михаил и сказал, она нам всю религию за 2 дня поломает, забирая ее обратно. Но спустя еще пару шуток, он решил стать серьезней. Пришло время твоего экзамена, покажи, каким формам научился. Не говоря ни слова, я превратился в змею, предварительно сняв с себя физ. И вот, перед всеми было 2 одинаковых змеи, которые с интересом смотрели друг на друга. Мой фамильяр всегда с каким-то интересом смотрел на меня в этой форме, а еще, я чувствовал какую-то радость от нее. Неплохо, но этот образ навеян тебе связью с фамильяром. К сожалению, у нас с физ не такая крепкая связь, чтобы образ был навеян. Не подходит, так не подходит, сменил я образ змеи на ласточку и взлетел к потолку. Это уже лучше, но птицу ты выбрал неправильно, как по мне. Еще что-нибудь покажешь или это все? Подлетев к миске, я превратился в кота, точнее котенка, падающего на нее. Валькирия меня, конечно, рефлекторно поймала и начала гладить. Я догадываюсь, для чего ты изучил этот образ и полностью одобряю твой замысел. После его слов я немного поластился к мисту и попросился на пол, но Валькирия то ли не поняла, то ли решила не отпускать. Тогда я вновь обратился в змею и выскользнул у нее из рук. В падении я превратился в ласточку и спокойно приземлился, вернув свой облик. Пока Лаки задумчиво на меня смотрел, я протянул руку физ, которая сразу вползла и улеглась мне на шею. Пускай всего 3 образа, но используешь ты их быстро, так что считай справиться. Хочешь новый спор? Смотря на что и о чем, у тебя будет 1 год, чтобы разработать новый магический компьютер. Новый, в смысле, что конкретно вы подразумеваете? Новая технология или глубокая модификация старой, неважно. Либо можешь как-то интересно использовать что угодно. Примерно понял. А что мне за это будет? Я помогу тебе реализовать твою задумку. С тебя проект, с меня ресурсы. Хорошо, я согласен. В этот раз все будет не так просто. Если не справишься, вступишь в мой дом. Это вполне справедливо. Задание хоть и сложное, но вполне выполнимое. Во вступлении в великий дом тоже нет ничего такого. Хорошо, но у меня есть 1 условие. В дом я вступлю только через брак с Мист. Согласен, договорились. «Меня спросить не хотите?» – вмешалась в наш диалог Валькирия. Но Лаки сказал, что-то типа «верь в своего ученика». На этом мы закончили. Мист, правда, немного обиделась, но ей самой было забавно. После, Лаки передал мне кристалл с информацией про нынешние разработки и некоторые старые экспериментальные модели. Задача, конечно, непростая, создать новую технологию компов или довести до ума старую. Есть два основных вида компьютеров, которые используют в Асгарде. Первый – это кластеры заклинаний, помещенные в искусственные или природные кристаллы. Это старый вид компов. Условно новым можно назвать монокомпы. Такой компьютер сделан из кристаллизованной маны. Он мощнее и его легче программировать, но сложнее в изготовлении. У меня уже есть одна идея, которую можно использовать, а именно стихия света. Дело в том, что чистая мана медленнее энергии света, это можно использовать, но одной идеи мало, нужно найти способ реализации. На следующий день у меня был запланирован спарринг с Росвайс. Проводили мы его на одной из арен в академии, так что в нашем распоряжении было все необходимое для тренировок. Обычно мы сначала проводили бой, а уже после разговаривали и обсуждали магию. Теорию я изучал по книгам из библиотеки, которые разделами копировал к себе в архив. Бой начался с обоюдного обстрела слабыми заклинаниями. С моей стороны, это были ледяные дротики от Валькирии, в меня летели разнообразные болты, почти всех стихий. Единственное, что против меня не использовала Валькирия, это лед, но она им владеет на высоком уровне. В основном Валькирия против меня использовала землю и молнии, так как в Йотунхиме самыми распространенными великанами являются горные и штормовые. Постепенно мы стали поднимать мощность атак, сначала перейдя на стрелы и продолжив копьями. За этим сразу последовали иные атаки, я запустил несколько ледяных шаров гейзеров. Со стороны это просто ледяные ядра, но при соприкосновении с целью они выплескивают ледяную энергию, что замораживает все вокруг. В ответ на это, Валькирия отправила в меня шаровые молнии, которые столкнулись с шарами льда, треснув их со стороны Валькирии. Заморозить Валькирию не удалось, так как она вовремя закрылась щитом, не получив повреждений. Я стал отходить в сторону, чтобы усложнить прицельный огонь. На своем месте я оставил малозаметную иллюзию, которая должна имитировать эффект от невидимости. Росвайс повелась на это и вместо меня выстрелила в иллюзию. Я в это же время запустил в нее ледосветовое копье. Как я и думал, даже атакуя иллюзию, Валькирия подозревала о том, что настоящий я не там, поэтому она выставила щит. Мое копье, ударившись о защиту Росвайс, разрушилось и выдало зеленую световую вспышку, уничтожившую щиты Валькирии. Сразу за этим полетели десятки моих дротиков, но лишь три смогли задеть ее, от остальных она либо увернулась, либо отбила мечом. В меня полетела толстая молния, которая спокойно пробила все мои щиты и ударила в меня. Я от такого отлетел, но, потратив часть ХП, быстро смог встать на ноги. После я запустил ледяные лучи. Большая часть ударилась в щит, заморозив его. Это дало мне время для создания новой атаки. Я решил использовать гигантские копья льда, причем сразу три штуки. Это полностью высушило мой резерв, который, впрочем, ушел на начинку, а не на сами копья. Первое копье будет излучать зеленый свет, причем некоторое время после взрыва эффект останется. Второе создаст волну льда, что заморозит Валькирию. Третье создаст силовой взрыв, достаточной мощности для победы, но это не точно. Сильно навредить ей я не боюсь. На этой арене установлены специальные зачарования на такой случай. Как только Росвайс выбралась из ледяного купола, в нее сразу устремилось первое копье, а за ним второе и третье. Первое копье Валькирия просто разрубила, но этого было достаточно для высвобождения эффекта. Второе копье она, видимо, хотела отразить магией, но та не сработала как надо, и от второго копья она закрылась мечом. Это вновь сковало ее в лед, а третье копье прилетело и создало взрыв. Часть арены разрушилась и поднялась пыль, так что я не мог понять, получилось или нет. От взрывной волны я закрылся световой стеной, созданной с помощью кольца. И только я хотел убрать стену, в нее прилетело громовое копье, пробив все на своем пути, и стену, и меня. На этом бой и закончился. Мы пошли в лазарет, где нас подлечили. Пока мы отдыхали после боя, я решил узнать кое-что о духовной магии. Росвайс, а расскажешь мне о духовной магии? Смотря, что ты хочешь узнать. Дело в том, что эта магия принадлежит моему дому, и я не уверена, могу ли я рассказывать тебе подробности. Я поспорил с одним из старших богов и сейчас рассматриваю все варианты. С кем спорил и о чем? Стоит ли говорить, что я поспорил с Лаки или нет? Дело в том, что Лаки является богом обмана, и спорить с ним опасно. С другой стороны, какая разница? Я поспорил с Лаки, и мне нужно за год разработать новый компьютер. Ты поспорил с Лаки. Это не очень умно, я бы даже сказала, что это глупо. Да и как ты хочешь разработать это? У меня уже есть несколько идей, но я пока только прорабатываю идеи. Сколько у тебя времени? Год, отсчет пошел со вчерашнего дня. Хотя бы времени у тебя много, на что спорили. Если выиграю, Лаки поможет реализовать проект моего компьютера, а если я проиграю, то вступлю в клан Лаки. Какой-то у вас однобокий спор, ты в обоих случаях в выигрыше. Это не первый наш спор, с прошлым я справился, он знает, на что я способен и вполне не против усилить мною свой клан. Я помогу тебе, но для начала, мне нужно будет получить разрешение у бабушки. Спасибо, Росвайс. После этого, мы еще обсудили наш бой и разошлись. У меня нет как таковой информации по духовной магии, только общая характеристика. Исходя из нее, эта магия использует смесь маны и духовной энергии, как раз вторая способна двигаться быстрее света и позволит подключиться к устройству напрямую, не используя техномагию. Тоже перспективное направление, если со светом не выйдет. Мы собрались нашей командой у меня в апартаментах для обсуждения плана. В первую очередь, мы решали, куда пойдем. У кого-нибудь есть предложение или пожелание, куда пойти? Решил я начать обсуждение и обозначить вопрос. Ни малейшего понятия, оставлю выбор за тобой. Сразу обозначила свою позицию Луна. Тоже нет каких-либо конкретных предложений. Поддержал ее Шира. А вот у меня есть предложение. Мне рассказали об одном неприметном месте, в котором что-то может быть, заявил Алекса. О каком? Мне просто тоже подсказали один тайник. Мой находился на озере Фрострир, в пещере за водопадом. Я создал иллюзорную карту Йотунхима и указал на одно из озер. Оно достаточно близко ко входу, мы в любом случае можем его посетить. Мне рассказали о волшебной рукавице, принадлежавшей великану Скрюмеру. Насколько я знаю, там должен быть какой-то хороший артефакт, но какой, я не знаю. Ты знаешь, где оно примерно находится? Да вот здесь. Указала она точку на карте. По большей части это в той же стороне, где и железный лес, но в определенный момент будет развилка. Это, конечно, хорошо, но мне нужно посетить железный лес, так что в этой точке мы разделимся. Если, конечно, великаны не окажутся в десятки раз сильнее, чем мы думаем. Там тоже какой-то тайник, не совсем, просто там есть вход в одно интересное место. Я догадываюсь, о чем ты говоришь. Ладно, как разделяться будем? Я бы туда и один мог сходить, но давайте так, у нас два мага, два условных воина, так парами и пойдем. То есть ты с Луной? Да. Мне это не нравится, но всей толпой мы не успеем в обе локации, тогда, как закончим встретиться здесь, эта точка будет ближайшей. Согласен, отсюда и отправимся в Утгард. Общий план похода был достаточно прост, нас приводит в поселение, основанное великаном Эгиром. И оттуда мы вольны идти куда угодно в Йотунхиме, но у нас ограничение в 5, максимум 6 дней. После, мы должны прийти в столицу Йотунхима, город Утгард, где нас встретит Валькирия. Оттуда мы вернемся в поселение Эгира и перейдем по Радужному мосту обратно в Асгард. Всем нам будут выданы специальные маячки, по которым нас можно будет найти. Мы в любой момент можем их активировать и ждать помощи, если что-то случится. Такая мера предосторожности вполне логична. Йотунхим достаточно опасное место, и наше разделение выглядит нелогично, но железный лес считается больше мистическим местом и опасны лишь северные его части. Про рукавицу сложно что-то сказать, я про это место не слышал. Ардис есть, что в справочниках по этой области или про Скрюмера? По области еще ничего, я не закончил сортировать скопированную информацию из справочников Академии, но думаю, к концу первого вашего дня в Йотунхиме закончу. По поводу Скрюмера, то это колоссальный великан, есть всего одна легенда, связанная с ним, но в ней говорится только о том, что правитель Утгарда принял облик этого великана, чтобы поиздеваться над Тором. По легенде, у него это вышло. Понял. Что-нибудь можешь сказать о плане нашего путешествия? В общем, план нормальный, но вам придется пройти местность, в которой обитает каменный медведь Стейнберн. Обойти вы его не сможете из-за долины штормовых великанов. С обитателями долины вы, может, и справитесь, но в самой долине находится небезопасно из-за постоянного шторма. Если нам повезет, то медведя там не будет, но думаю, мы сможем спрятаться от него в случае чего. Как только собрание закончилось, мы отправились закупать недостающие вещи. Шира и Алекса с нами не пошли, так как закупили все заранее, но по дороге мы встретили Росвайс. Валькирия решила пойти с нами, чтобы проследить за тем, как и что мы закупаем. Она помогла нам найти качественные теплые вещи по небольшой цене. Также, мы прошлись по магическим лавкам. Луна купила себе несколько небольших накопителей, они как таковые ей не нужны, но запас карман не тянет. Валькирия тоже что-то себе взяла, а я купил компоненты для гримуара. Конкретнее, я взял саму пустую книгу, которую и буду превращать в гримуар. Для нее, мне еще нужно найти драгоценные камни, какой-нибудь магический кристалл и каждую страницу пропитать своей манной, частично кристаллизуя ее. У меня как бы есть один гримуар, но мой самоучитель годен только для хранения информации. Думаю, все это я смогу найти в Йотунхиме. В назначенный день было собрано 20 команд, которые и отправятся в Йотунхим. На каждые 5 команд была одна валькирия, но если в нашей команде было четверо, то в других встречались и по трое, и по 6 асгардцев. У нас куратором, конечно, была Расвайс, но это ничего такого не значило, просто именно она пойдет нас спасать в случае чего. После речи об опасности Йотунхима и о том, что нам нужно быть осторожными, мы отправились в чертоги Хеймдаля, где находится Биврёст. Примечание к части. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivefolders 1x16 Su 4 DKF 4 ZFMCCPKFL 1S3 BN 8 NUTNS, часть 35. Примечание к части. Урса, тепло, звукоизоляционные материалы. Чертоги Хеймдаля можно описать как смотровую башню, гигантскую смотровую башню. По площади этот чертог занимает не так много места, но это компенсирует его высота. Издали она казалась темно-серой башней, но вблизи были заметны золотые элементы. Эта башня – второе по высоте место в Асгарде, первое занимает Хлицкьяль Вестрона Модина. Если снаружи эта башня выглядела как постройка, побитая временем, как что-то из ушедших эпох, то внутри сверхсовременной, по меркам Асгарда. Нам не дали осмотреться, сразу отведя в зал Радужного моста, после чего нас отправляли по 5 команд через специальную арку портала. Пройдя сквозь нее, мы очутились на платформе, покрытой рунами и украшенной орнаментом в асгардском стиле. Радужный мост, кстати, так называется, из-за того, что со стороны выглядит как радужный луч света. В Йотунхиме мы прибыли в поселение друзей Асгарда. Здесь за главного был великан Эгир, где в основном все время идут праздники, а выпивка льется рекой. В принципе, наш приход был еще одним поводом для того, чтобы устроить пир. Само поселение, как и его жители, не сильно отличалось от виденного в Асгарде, как будто бы работал один архитектор. Жители в основном на вид были людьми, но иногда встречались и 3-4-метровые великаны и другие виды. Кажется, я даже видел темного эльфа. Встречать нас вышли дочери Эгира, которые сразу предложили нам присоединиться к их пиру. В Асгарде очень забавное отношение к распитию алкоголя учениками, так как они следуют принципу: если ты достаточно взрослый для похода, то и пить, и баб совращать ты уже тоже можешь. Если учесть более развитые тела, так как многие здесь выглядят на 16-18 лет, то почти все согласились на их предложение и пошли за стол. Все знали, что так и будет, поэтому наша команда обсудила все заранее, и мы решили, что не будем оставаться, а сразу выдвинемся в путь. Об этом мы сообщили Расвайс и, сверившись с картой, отправились в путь. Расвайс была рада, что хоть мы не будем напиваться, и пожелала нам удачи. Чем дальше от поселения мы уходили, тем сильнее менялась природа. Вначале она ничем не отличалась от асгардской, но после все стало увеличиваться. 20-метровые деревья и кусты размером с одноэтажный дом были здесь нормой. В Йотунхиме вторая по плодородности земля во всех 9 мирах, поэтому в таких растениях нет ничего странного. Нужно быть осторожными, так как и фауна здесь тоже может вырастать до гигантских размеров. Пока мы шли по основной дороге, то обнаружили засаду из 9 великанов. Я сначала подумал, а чего их так много, на нас 4, но потом до меня дошло. Максимальная команда — это 6, но при особых условиях можно получить разрешение расширить ее до 8 участников. Это ограничение касается только учеников и только на подобных учебных походах. В любое другое время, хоть 40 человек возьми, никто тебе ничего не скажет. Нашел я их с помощью эмпатии, так как от них чувствовалось сильным предвкушением. Вообще мутация, которая дала мне эмпатию, называется радар, возможно, из нее можно получить больше. Предупредив своих союзников, мы, недолго думая, решили вступить в бой. Если мы не сможем победить сейчас, то нам нужно будет пересмотреть наши планы на дальнейший путь. Бой начался с моего залпа копьями по врагам. Таким способом я хотел заставить их выйти из укрытий, но мне удалось даже двоих подстрелить. Остальные семеро выскочили на нас и хотели, первым делом, устранить меня, но Луна вместе с Широ преградили им путь. Каждый из них отвлек на себя по двое врагов. Оставшиеся рванули к нам, но первый упал с дыркой в башке, от светового луча, а два других замедлились, практически остановившись. Магия времени – это мощная штука, но ей я займусь когда-нибудь в далеком будущем. Пока была возможность, я активировал способность изъятия души, и два наших противника просто умерли без эффектов. Счетчик душ показал, что у меня их 5, то есть мне нужно не убить этим умением, а просто воспользоваться им после. Хорошо бы, конечно, протестировать его, узнать предел времени, предел расстояния, но не сейчас. Что делать с этими душами, тоже решу уже на привале. Посмотрев на то, как идут дела у наших воинов, я решил накинуть на них усиление. В магии света есть много разных аур, заклинаний и зачарований, направленных увеличение характеристик бойцов. Сильно я в эту тему не углублялся, но простейшие усиления были еще в той книге, которую я получил от Бальдура. До этого Луна и Широ только защищались, выигрывая нам время, но после они смогли перейти в атаку. Они бы могли справиться и сами, но я ускорил этот процесс, выводя их врагов простыми ледяными атаками. С первой угрозой в этом мире мы справились быстрее, чем за 5 минут. Во всем этом была одна вещь, которая меня пугала, а именно, почему я так легко смог лишить их жизни. Возможно, тут сыграла роль то, что я знаю, смерть это не конец. Возможно, то, что выглядели они как синие гиганты, а не люди, ну и еще разум игрока помог. Возможно, что сыграли все эти факторы, но меня пугает это спокойствие. Что ты думаешь по этому поводу, Ардис? Ты прав, насчет всех этих факторов. Есть еще один, но сейчас тебе нужно сосредоточиться на приключении, так что расскажу тебе об этом по возвращению в Асгард. Если это важно, то расскажи сейчас. Это важно, но сделать с этим что-то не выйдет. Это также связано с изменениями твоего характера. Ладно, тогда уже дома эти займусь. ХМ дома, в принципе, Асгард я могу назвать своим домом, так что ладно. По итогу битвы я убил 6, а все остальные по одному, хотя выглядели они не очень после этого, еще хуже было их эмоциональное состояние. На этом фоне я чувствовал себя маньяком, но не об этом сейчас. Создав ауру бодрости, я попытался поддержать ребят, но вышло не очень, зато они вышли из оцепенения. Мы решили убрать тела с дороги и предать их земле, предварительно осмотрев, на наличие ценностей. Страдания страданием, а мародерство по расписанию, как же это хреново звучит, но они бы сделали то же самое. С собой у них было немного вещей, но недалеко мы нашли их лагерь, в котором были еще 5 великанов. Вступать с ними в прямое столкновение никто не хотел, так как моя команда еще не отошла от их первого убийства. Поэтому я взял это на себя и просто под невидимостью забрал их души. Как я понял, на такой простой способ тратится только энергия смерти. Если бы ее не хватало, то использовалась бы энергия света, тогда бы были спецэффекты. Это я проверил на последнем, когда убедился, что меня не видит моя команда. Если предыдущие умирали без криков, то последний явно испытывал адские мучения. На крик прибежала моя команда. «Чем ты их так? Они ведь даже не заметили, как умерли», — первым спросил Широ. «Это магия смерти, по сути, я просто отделил их души от тел, и ведь даже не соврал. А последний, он явно почувствовал, как ты его убиваешь. Мне сложно контролировать энергию смерти, и я неудачно наступил на ветку, из-за чего он меня заметил. Поэтому пришлось поторопиться, и я добавил энергию света, вот и результат. Все чистая правда, кроме ветки. Ясно, это и правда страшная сила. Согласен, страшная, но эффективная. Тогда, вы пока осматривайте, а я их похороню». Все были благодарны, что данное действие я взял на себя. В нем не было ничего сложного, но с моральной точки зрения оно должно угнетать. Подняв все тела с помощью телекинеза и уйдя немного в сторону, я осмотрел их на наличие ценностей, а после, создав яму заклинанием из магии земли, похоронил их. За это время моя команда успела осмотреть их небольшой лагерь и собрать все ценное в его центре. Тут было немного золота, пара каких-то артефактов и простое железное оружие. Последнее я забрал себе, под предлогом тренировки в зачаровании, золото поделили поровну, а с артефактами решили разобраться на привале. После этого мы продолжили свой путь. Хуже всех себя чувствовала Луна, так как Шира парень, а мы можем быть менее чувствительными. Алекса как маг времени прекрасно знает, что у всего есть свой конец. Луна же хоть и готовилась к этому, но все равно переживает. Чтобы хоть как-то ей помочь, я решил взять ее за руку, чтобы она чувствовала поддержку. Это помогло, и в эмоциях появилось хоть что-то положительное. Почти весь день мы шли до озера. За это время мы успели столкнуться с еще двумя группами великанов, а также с дикими зверьми. По итогу я стал обладателем 25 душ. Все эти души хранились в золотой клетке, но у меня еще был навык карман душ, в котором души должны перерабатываться быстрее. Поэтому я поместил одну из душ великанов туда. Система показала, что на ее переработку нужно 2 дня, также там можно было выбрать приоритет, куда в первую очередь отправлять энергию — на мое развитие или на усиление клетки. В обычном кармане тоже так было, но там души будут перерабатываться 1,5 недели, зато сразу 10. Так как я не знал, сколько энергии там будет, то поставил 50 на 50, после первой уже решу. Мы решили остановиться на привал в 2 часах от озера. Наша команда могла бы добраться до озера и за полдня вместо целого, но ребятам нужно было подумать и прийти в себя. Мы нашли достаточно приятное место для ночевки, внутри особо большого кустарника. Разводить костер не было смысла, еду нам готовить не нужно, сухпаев у нас на всю неделю, и еще у меня стратегически сладкого для Луны и Фис. Ребята, кстати, очень удивились, когда моя змея переползла на колени к волчице и начала есть печенье. У каждого были палатки и спальные мешки, но места в этом кустарнике было только на 2. Логично было бы разделиться по половому признаку, но кто-то должен стоять в дозоре, а на такое способны только я и Луна. Поэтому, чтобы не ходить по головам наших товарищей, мы спали в одной палатке, хоть и по очереди. Мы с Алексой поставили сигнальную сеть, но в Йотунхиме полно живности, что просто игнорируют подобные заклинания, оставаясь незамеченными. Я могу их почувствовать с помощью эмпатии, а Луна через звериные инстинкты. Пока все спали, я пытался раскрыть полный потенциал радара, но пока ничего не получалось. В какой-то момент я почувствовал какие-то эмоции, они принадлежали зверю, но были какими-то подавленными, из-за этого у меня не получалось понять, где он. Уйдя в невидимость, я накинул силовые щиты на палатки и стал ждать. Сплетя заклинание ночного зрения, я заметил силуэт, который сквозь кусты пробирался к нам. Что это за зверь, сходу понять не получилось, но когда он подобрался поближе, я понял, что это пантера. Ардис сразу полез в справочник по фауне Йотунхима. Зверь назывался просто теневой кошкой. Его основной способностью была скрытность, но так как я уже ее обнаружил, у нее нет шансов. В справочнике говорилось о том, что они охотятся группами по 2-3 особи. Я же видел только одну, поэтому, разбудив Луну с помощью телепатии, попросил ее быть готовой. Первого кота я убил, вырвав из него душу. После этого я услышал еще 4 гневных рыка. Одновременно с этим я почувствовал одного из них за своей спиной. Чтобы изъять душу из живого, мне нужно смотреть на него несколько секунд. С уже мертвыми проще. В пределах 100 метров собираются все бесхозные души. Призвав в руки меч, я напитал его светом и рубанул с разворота. Убить с одного удара не вышло, но я лишил одного из котов зрения, а после добил, вытянув душу. Пока я пялился на одного зверя, другой решил прыгнуть на меня со спины, но его перехватила Луна, и спустя пару мгновений он был мертв. Последний попытался отступить, но мое ледяное копье остановило его. То ли справочник неточный, то ли нам попалась какая-то не такая стая. Мы справились быстро и тихо, настолько, что наши товарищи даже не проснулись. Осматривая котов, я заметил, что у них необычная шкура. Она как будто поглощает свет, делая их абсолютно невидимы в ночи. Я их видел только благодаря заклинанию «Темное зрение», которое меняет свет и тьму, но с ограничением в дальности. Открыв справочник, я прочитал, что в этих зверях полезного и оказалось, что почти все. Из их шкур делают плащи, позволяющие скрываться в ночи, глаза и кровь используются для создания очков ночного зрения, а клыки и кости являются прекрасными проводниками магии тьмы. Наложив на них специальные заклинания, я закинул их туши в инвентарь. Что ты будешь с ними делать? Решила поинтересоваться Луна. Их тела легко можно разобрать на магические компоненты, так что сделаю нам с тобой плащи. Ладно, тогда меняемся. вроде уже мое время сидеть в дозоре. Если хочешь, можешь идти спать, мне хватит пары часов медитации. Ну тогда иди в палатку и отдыхай там. Ладно, но если будет скучно, то зови, а пока держи печенье. Как только я это сказал и призвал печенье, проснулась моя змейка и послав мне сообщение. Я пригляжу за ней, а ты еще печенье дай, переползла на луну. На такое мне осталось, только достать еще мешочек печенья и уйти в палатку. Сев в медитацию, а по факту выйдя из тела и усыпив его, я стал размышлять. Мне нужно как-то развить радар или найти другой способ сканировать местность. Хотя, пока там луна, займусь другим вопросом, а именно системной кузней. Для кузни нужны знания из разных областей магии. На первом уровне это стихийная магия и трансфигурация. Эти знания у меня есть, а вот энергии не хватает. Поэтому всю ночь я медитировал, ускоряя накопление энергии. Дело в том, что энергетический фон здесь куда ниже, чем в Асгарде. Утром мы встали с рассветом, позавтракали и отправились в путь. Уже через час мы добрались до озера, но на нем хозяйничали великаны, поэтому, для начала, мы решили провести разведку. Я обратился в птицу и полетел над озером. Одной из причин, почему я выбрал именно ласточку, в ее размере и скорости. По мелкой и быстрой цели попасть сложнее, как оказалось, десяток великанов пытались вытащить что-то из-под воды. Мы могли спокойно их обойти, но это мы будем решать уже все вместе. Вернувшись к команде, я рассказал команде об увиденном. Обсудив это, мы решили не сражаться с великанами. Дело в том, что даже убив их, мы вряд ли сами сможем достать со дна, что бы там ни было. Вот на обратном пути, если они все еще будут там, то можно и сразиться. Обойдя великанов, мы сразу пошли к водопаду. За ним оказалась небольшая площадка, но не было никакой пещеры, зато была странная арка. Пока я пошел осматривать стену пещеры, так как ощущал что-то странное. Шира стоял на стреме, луна была со мной, а Алекса осматривала арку. Стоило мне обернуться, как Алекса уже исчезла, я ничего не понял и тоже подошел к арке. Выглядела она своеобразно, сделанная из костей и дерева с черепом небольшого животного по центру. С одной стороны арка была пустой, а на другой стороне была Алекса и проход в пещеру. Видимо, это и есть тайная магия великанов. Я читал о ней, но не думал, что она будет расположена в случайном месте. Позвав остальных, мы прошли через арку и нашли Алексу. Она сказала, что зря мы пошли за ней. Дело в том, что сюда мы пришли по замерзшей части озера. Здесь же льда не было. Проход в арке исчез, так что я предложил пойти в пещеру, а потом решать, как выбираться. Пещера ничем не выделялась, хотя я чувствовал как минимум трех обитателей, о чем и сообщил своим союзникам. Уйдя глубже, мы почувствовали ужасный запах, а еще через несколько метров мы увидели спящих троллей. Попытавшись по-тихому убить их, забрав души, ничего не вышло, ведь одной энергии смерти мне не хватило. Поэтому, объяснив ситуацию своей команде, мы решили, что просто нападем на них. У троллей есть жуткая слабость к свету, поэтому, призвав свой меч и напитав его энергией света, я постарался подобраться как можно незаметнее к одному из троллей. То же самое делал и Шира, но он догадался взлететь на своих крыльях. Еле удержавшись от удара рукой по своему лицу, я, использовав левитацию, также поднялся к голове тролля. По условному сигналу мы оба вонзили свои мечи в головы троллям, но мой почему-то не хотел умирать, в отличие от Шира, который убил своего за пару минут. Видимо, дело в том, что его меч излучает свет, а мой нет. Тогда я вынул меч и в образованную дыру выстрелил световым луч. От этого тварь быстро сдохла. В это время девочки сдерживали последнего тролля. Из-за того, что эти тролли были здоровыми, убить их по-тихому не вышло. Мы с Широ пошли на помощь, он стал атаковать, создавая световые копья, а я делал то же самое, но из смеси льда и света. Таким способом, мы быстро расправились с монстром. После их смерти, я смог спокойно забрать души. В логове троллей было на удивление много сокровищ, но ответ на это был буквально в соседней комнате, в виде трупов асгардцев и йотунов. Среди сокровищ было достаточно много золота и серебра, а также драгоценные камни и таинственный кристалл. По привычке я кинул на все это анализ. Этот навык меня хоть и разочаровал, но каждые 10 уровней он раскрывает все больше информации, так что я не теряю надежд. На 10 уровне он стал показывать имена и реальные названия, то есть раньше рапиру, катану и ятаган он просто обозначал как меч. На 20 он стал показывать уровни, У всей моей команды 40-е уровни, а у Росвайс 320-й, уровни Одина, мисты Лаки я не видел. На 30-м уровне стали показываться тезисную информацию об объекте. На 40-м уровне, вы не поверите, появилась возможность анализировать объект. Тратя время, я мог считывать информацию об объекте из астрала. И сейчас уровень поднялся на 50-й, и теперь мне стали доступны описания, но они есть только у неживых объектов. Поднятие уровня совпало со сканированием странного кристалла, и вот какое описание вышло. Кристалл крови и мирозастывшая кровь первого великана, из тела которого были сотворены 9 миров. Кровь до сих пор не утратила своей силы и способна как угодно менять 8 из 9 миров. Интересно получается, для чего ее можно использовать, я не знаю, но Эмир был ледяным великаном. Возможно, с помощью его крови я смогу усилить свою силу льда. Еще интересной вещью была потрепанная книга с таким вот описанием. Дневник странствующего архимага, часть 2. Древний маг, что веками путешествовал по мирам, изучая их, он написал 10 дневников, где описал все, что ему удалось узнать. К сожалению, книга была защищена магией, и просто так ее прочесть не выйдет. Когда я показал ее Алексе, она сразу сказала, что это без способности анализ. Оказалось, что в ее семье есть подобная книга, в которой описан Альфхейм. Я предложил ей позже заняться ее расшифровкой вместе, на что она с радостью согласилась, а вот от Луны полыхнула ревностью. Также я попросил дать мне почитать книгу про мир альвов. По этому поводу она сказала, что только если приду к ней в гости. После этого мы пошли к выходу из пещеры. Когда мы вышли, озеро уже было снова замершим, а за нашими спинами была стена вместо входа. Насколько помню, подобная магия работает на определенном расстоянии. К сожалению, великаны на озере уже закончили свое дело и ушли, так что мы сразу отправились в Медвежью долину, которую нам нужно миновать как можно быстрее. Пускай Йотунхим и является отдельным миром, но по площади он примерно сравним с Австралией. Многие вещи расположены достаточно далеко, чтобы преодолеть их пешим ходом. Зато весь мир испещрен змеиными тропами, их то ли создали сразу с миром, то ли великаны после постарались, но они здорово сокращали расстояние. Как раз недалеко от озера и был один из входов, известных нам. Сам проход выглядел, как полуразрушенные каменные дороги в пустоте, все это освещала какая-то зеленая дымка. Самое сложное на змеиной тропе, это найти нужный путь. Алекса раздобыла специальную карту, которая могла провести нас к Медвежьей долине, а оттуда до обеих точек было близко. Также эта карта могла вывести на наиболее близкую точку от Утгарда. Когда мы пришли в долину, на нас сразу напал исполинский медведь. В этой долине помимо легендарного Стингбьорна обитают гигантские медведи. Алекса оперативно среагировала и замедлила зверя. Мы рассредоточились, чтобы атаковать с разных сторон. Я первым делом использовал анализ, который показал 75-й уровень, а также то, что мне придется потратить 2/3 своего резерва, чтобы изъять душу. Так как в долине нас могут ожидать другие враги, то тратить на него столько сил будет глупо.